Глава 57. Адвокат сел. Задвигали стульями заседатели, заерзали на своих местах зрители, прокурор отхлебнул воды, полковник Добренький, отворотясь, трубно высморкался и, складывая платок вчетверо, объявил: «Суд приступает к слушанию последнего слова подсудимого. Подсудимый, встаньте! Что вы хотите сказать суду?» Чонкин встал, держась руками за верхний край перегородки. Он хотел сказать много, но не мог сказать ничего. Относясь к своим умственным способностям без большого доверия, он думал, что люди, которые сейчас вот решают его судьбу, руководствуются чем-то таким, что выше его понимания. Он и раньше никогда не знал, какое его действие или бездействие вызовет какие последствия, за что его накажут, а за что наградят. Со временем он пришел и к более безнадежному выводу: что ни скажи, что ни сделай, хоть то, хоть это, все, в конце концов, обернется против тебя. — Подсудимый, — сказал Добренький теплым голосом, — объясняю вам ваши права. Вы можете опровергать выводы прокурора, можете отвести некоторые обвинения, можете сказать что-то в свою защиту. Чонкин молчал. Что мог он сказать в свою защиту? Что он молод? Что он жизни не видел, что не насладился еще ни едой, ни водой, ни свободой, ни трепетным женским телом. У него не было того понимания, что он есть неповторимое чудо природы, что с его смертью умрет и весь мир, который в нем помещался. Обладая конкретным и нетщеславным воображением, он определенно знал, что с его исчезновением вокруг ничего не изменится. Так же будет всходить и заходить солнце, день будет сменяться ночью, а зима — летом. Будут идти дожди, будет расти трава, будут мычать коровы, блеять козы. И какие-то люди будут управлять лошадьми, спать со своими бабами, охранять объекты и вообще делать все то, к чему их приставят. Ему было бы легче, если бы хоть раз за все это время он встретил Нюру. И она бы ему сказала, и он бы узнал, что семя его, прилепившись где-то внутри ее организма, пустило ростки, и что-то вроде головастика вступило в период своего потайного развития, чтобы в конце концов превратиться пусть в кривоногое, пусть в лопоухое, но похожее на Чонкина человеческое существо. — Подсудимый, — напомнил о себе председатель, — вы что-нибудь скажете или нет? — Прошу простить, — сказал Чонкин, еле двигая языком. — Ишь, что захотел, простить! — выкрикнул некий лжечеловек из зала. Но другой, почти такой же, и все-таки чуть получше, дал тому локтем под дых и громко сказал: — Заглохни, псина! Эти два неожиданных выкрика как бы нарушили торжественность момента. Все повернули головы туда, откуда эти выкрики слышались. Тот, кто крикнул вторым, сидел бледный, сожалея о том, что невольно проявил в себе человека. «Суд удаляется на совещание для вынесения приговора», — объявил Добренький, поднимаясь.